Голова – практики с детьми. Мама – это взрослая женщина. Мама большая, и она создает реальность, в которой живут ее дети. Независимо от внешнего мира, наличия денег, игрушек, бабушек, нянь и даже отца. Ту реальность, в которой у ребенка будет ощущение нужности, счастья, изобилия и безопасности. Или наоборот, обиды, недостаточности, одиночества и душевного холода. Все это создает мама, осознанно или нет. И это не про вину, и не про ярлык плохой матери, который мы так любим надевать на себя. И уж тем более не про обиду и обвинение в сторону собственной мамы. Это про твою силу, твои возможности, авторство и ответственность взрослого человека. Это про то, что ты можешь, что тебе можно, в том числе создавать счастливую и здоровую жизнь для своих детей. Почему тогда нам так сложно бывает выносить эмоции собственных детей? Почему мы злимся на них, обижаемся или падаем в пропасть беспомощности рядом с ними? Потому что чувства ребенка триггерят наши непрожитые чувства, те, которые давно живут в теле, те, которые требуют выхода. И слушая крик ребенка, мы попадаем в петлю собственного непрожитого крика и реагируем из своей боли. То есть сейчас я не взрослая. Я словно перенеслась на машине времени, и вот уже маленькой раненой девочкой я плачу в собственной детской, вместо того, чтобы оказать поддержку ребенку, который в реальности плачет передо мной. Но я не здесь. Я в картинках собственной травмы. И я даже этого не осознаю. Я просто чувствую злость и проявляю агрессию. Или чувствую беспомощность, растерянность, горе. А может быть, я вообще ничего будто не чувствую, потому что вся заморожена. Просто я не справляюсь, и все. Милая, если ты узнала себя хоть в одном эпизоде описанных мною чувств, позволь, я обниму тебя через страницы книги. Обниму эту маленькую девочку, которая когда-то давно не смогла выплакать свои слезы или дать отпор своему обидчику. И вот сейчас она плачет в тебе. Милая, ты не виновата, ты не могла по-другому. Родная, с тобой все в порядке. Ты хорошая мама, самая лучшая. Ты лучшая мама для них, я это точно знаю. И эта глава не о том, какой должна быть идеальная мама. Я не знаю, какой. Зато точно знаю, что твоим детям идеальная мама совсем не нужна. Мама нужна им живая, настоящая, чуть сумасшедшая и свободная. Та, которая не проваливается в свою травму всякий раз, когда ребенок падает или закатывает истерику. Та, которая спокойно воспринимает любые шалости и бардак. Та, которая не зависит от чужого мнения и может свободно скакать по лужам или объедаться мороженым. Та, которая не тонет в чувстве вины каждый раз, когда ребенок болеет, а просто берет на себя ответственность и делает то, что сейчас важно сделать. Потому что у нее есть опора. Потому что она знает, я хорошая мама, лучшая мама на свете. У нее есть мощная, бережная поддержка. Это она сама. Как стать для себя такой поддержкой? Об этом вся эта книга. Проживать свои детские чувства, отпускать свой болезненный опыт и наполнять любовью себя, день за днем, не ожидая спасения со стороны. А в этой главе я хочу поделиться практиками, которые помогут женщине стать поддержкой для собственного ребенка, практиками, которые научат его проживать свои чувства и ощущать безопасность мира, в котором живет. А еще я хочу поделиться с тобой принципами материнства, которыми я руководствуюсь в своей жизни. Возможно, и в них ты найдешь опору и исцеление для себя. Принципы материнства. Первый принцип. Я взрослая, а не дети. Я большая, а не маленькие. Я справлюсь, а им может понадобиться моя помощь. Это мантра, которая быстро возвращает меня во взрослую позицию и помогает взять ответственность за ситуацию. Это не про то, чтобы лишать детей самостоятельности. Это про то, чтобы оставаться автором своей жизни и не проваливаться в эмоции. В какой-то момент накрыло, отлично, берем подушку и вместе с детьми выкрикиваем туда все свое напряжение. Видишь разницу? Кричать не на детей, а вместе с детьми. Я взрослая, и пока они в моем поле, я не падаю в состояние аффекта, а ищу авторское решение. Но если какое-то чувство вылезло, моя ответственность обязательно поработать с ним позже, чтобы оно больше не отравляло мне жизнь. Второй принцип. Мера как мудрость матери. Дети не знают меры. В эмоциях, играх, еде. Им нужна мудрость мамы, чтобы увидеть, когда важно остановиться или переключиться на что-то другое. Мудрая мама чует, когда еще чуть-чуть и истерический хохот закончится горькой обидой, когда переутомление грозит тем, что ребенок не сможет уснуть, когда избыток эмоций не может быть быстро усвоен детской психикой и организм свалится в заболевание. Сон без меры, еда без меры, игры без меры, мультики без меры. Откуда же маме знать эту меру? Как не превратиться в вечного контролера, лишающего свободы? Быть на своей стороне, знать себя, свои ритмы и циклы. Мама взрослая, она чувствует, она знает. Разреши себе чувствовать, разреши себе знать. Третий принцип — правила и границы. Я так много пишу про свободу и выход за пределы границ. Почему же в моем материнстве есть правила и есть мера? Потому что именно любящие границы и мудрая мера матери дает ребенку возможность быть в безопасности и расти свободным. Дети всегда изучают границы мира, это их эволюция, их природа. Дети всегда провоцируют родителей, как бы проверяя нас на верность слову. Точно нельзя. А если я сделаю так, ты все равно будешь меня любить? А если вот так? Детям важно видеть уверенность родителей, ведь для них на родителях держится мир. При этом я стараюсь создавать правила, которые не ограничивают, а поддерживают и помогают выиграть. Границы, которые необходимы и оправданы, например, оправданы физической и психологической безопасностью ребенка и других членов семьи. А еще, прежде чем создать новое правило или границу, я всегда задаю себе вопрос. А почему, собственно, нельзя? Это мои запреты и страхи или реальная угроза здоровью моих детей? И знаешь, чаще всего не нахожу причин для запрета. И тогда говорю детям и себе «можно». Четвертый принцип — праздники и традиции. Это то, что останется с твоими детьми навсегда. Это то, что может сделать твое материнство скучным, тяжелым трудом либо увлекательным, праздничным приключением. И сейчас я хочу уберечь тебя от восприятия праздников как обузы, когда ты стоишь весь день у плиты или развлекаешь гостей, а потом неделю пытаешься снова прийти в себя. Я говорю про легкие праздники по твоим правилам, наполняющие тебя и твоих детей радостью и предвкушением. У наших предков было праздничное колесо года, и они опирались на него, создавая традиции своей жизни. Ты, как автор, создающий реальность, можешь создавать свое колесо года и праздники со своим ритмом. Раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Свои места, свои секреты и свои смыслы. Например, раз в неделю красиво одеться и пойти с годовалой дочкой гулять в парк на девичник свидания. И пусть ты бы и так пошла в этот парк сегодня, и пусть дочка еще не понимает ценность таких свиданий, зато так ты изменишь контекст, будешь ждать этот час, внесешь радость в свой день сурка и перестанешь ждать, что кто-то придет и принесет в твою жизнь праздник. Ты взрослая, взрослая создает реальность, взрослая создает праздник. Пятый принцип. Учить личным примером. Как научить ребенка счастью, свободе, здоровью? Только собственной жизнью. Дети никогда не делают то, что мы им говорим, но всегда повторяют то, что делаем мы. Хочешь, чтобы они не предавали себя? Перестань терпеть то, что тебе не нравится. хочешь, чтобы они смело выражали свое мнение и творили, займись своим творчеством и звучанием. Это работает даже лучше, чем 150 разных творческих кружков для ребенка. Какой смысл в кружках, если на горле запрет, который каждый день транслирует мама? Хочешь счастливую семью для детей? Работай над своим женским счастьем и отношениями с мужем. Это лучший вклад в будущее детей. Шестой принцип. Маску сначала на себя. Мама, которая жертвует собой ради счастья детей, может научить своих детей лишь одному — жертвовать собой ради других, а еще чувству вины, обиды и претензий к близким и к Богу. Поэтому главная техника безопасности жизни — соблюдать принцип кругов по воде. Сначала наполнить себя, потом отдавать другим. Из любви, из изобилия и избытка. Сначала принять и полюбить себя, а потом уже идти и любить других. Потому что пока я не люблю себя, я и других не люблю, а только пытаюсь заработать любовь или выменить ее на свои жертвы. Седьмой принцип. Ты нужен мне. Чувство, что я нужна, — это то, что позволяет эмбриону вырасти до младенца. Это то, что уберегает ребенка от падений и физических травм. Это то, что включает режим ценности жизни и помогает ее сохранить. То, что ты родилась, то, что ты выжила, говорит о том, что ты тоже чувствовала, что нужна, даже если тебе казалось иначе. Чаще всего нам уже с высоты своего возраста и через призму обид кажется, что нас не любили. Мы не были нужны. Но это неправда. Если бы ты не была нужна, тебя бы сейчас просто не было. А если ты есть, значит, ты очень нужна. И я предлагаю тебе говорить своим детям почаще эти слова. «Ты мне нужен. Ты мне нужна. Слава Богу за тебя, моя доченька. Я так счастлива, что ты есть у меня, сыночек. Я так горжусь тобой, сын. Я так любуюсь тобой, моя дочь». Знаешь, это ведь твои реальные мысли, но зачастую они так и остаются в твоей голове. А что выскакивает наружу? Недовольство, претензия и упрек. Вот и получается, что мы очень любим своих детей, но забываем им рассказать, как сильно они нам нужны. Восьмой принцип. Отец глазами матери. Дети всегда видят отца глазами своей матери. Дети всегда являются продолжением своих родителей. Дети всегда переносят отношение матери к отцу на себя. Я могу даже ничего не говорить, но если ношу в сердце обиду или претензию, если считаю отца ребенка неудачником, слабаком, предателем или злодеем, ребенок всегда будет неосознанно переносить эти эмоции на себя. Неважно, вместе вы с отцом детей или нет. Неважно, воспитывал он детей или нет. Неважно, жив он или нет. Важно то, что ты чувствуешь. Поставь перед собой две открытые ладони напротив друг друга. Символически это ты и отец ребенка. Ребенок всегда будет между вами, в пространстве между ладонями. И все, что ты думаешь об отце, все острые стрелы мысли — и копья проклятия будут лететь к нему через твоих детей. Просто потому, что ты навсегда связана энергетически с этим человеком. Простить его и принять — это не прихоть. Это необходимость для физического и психического здоровья твоих детей. Это необходимость для твоего счастья. Ведь обида в первую очередь разрушает тебя саму. Простить не значит оправдать. Простить значит освободиться. Девятый принцип. Здоровье ребенка в состоянии матери. И это снова не про вину. Это про ответы, возможности и природную способность влиять на здоровье своих детей. Это про то, что любое недомогание ребенка до 12 лет показывает его матери, куда смотреть, что в ее жизни негармонично, на что давно пора обратить внимание. Болезнь всегда приходит как сигнал, как любящая подсказка от Бога. Бо-ле-зен. Бог лечит знанием. И через детей до нас всегда доходит быстрее. Поэтому, столкнувшись с болезнью ребенка, важно обратить внимание на себя, что я чувствую, с кем я воюю, кого я не могу простить или что не хочу отпустить. Не падать в вину и беспомощность, а вспомнить, что я взрослая, и я справлюсь. И выравнивать состояние, в первую очередь, свое. А еще после того, как пик миновал, и ты дала ребенку поддержку, внимание и заботу, обязательно дай внимание и заботу себе. Потому что болезнь ребенка — это всегда стресс для матери. И этот стресс остается в твоем животе, если его не отпустить. Скажи себе: «Я с тобой, моя девочка. Я люблю тебя. Ты не виновата. Ты лучшая мама на свете. Ты все сделала правильно. Мы вместе, и мы обязательно справимся». 10-й принцип. Любить, чтобы отпускать. Дети нам не принадлежат. Дети нам ничего не должны. Это мы выбрали пригласить их в свою жизнь, потому что хотели дарить, отдавать, созидать из изобилия и любви. Дети принадлежат Богу. Он доверил их нам на время. И перед Ним мы несем ответ. Что мы вложили в детей? С чем они пойдут дальше по жизни? Какое наследство, в том числе в чувствах и восприятии мира, мы им передали? Это то, что очень поддерживает меня в материнстве. Это то, что напоминает: однажды они уйдут, и мне важно будет их отпустить. И здесь главный вопрос: с чем в этот момент останусь я? Есть ли я в своей жизни? Или всю себя я отдала детям? Есть ли у меня отношения с мужем? Не просто как с отцом моих детей, с которым можно обсудить ипотеку и выбрать кружки, а как с мужем, с любимым мужчиной. Есть ли у меня свои интересы, любимое дело, ценность, которую я создаю? Есть ли люди, которые мне благодарны за что-то? Играю ли я роль в чьей-то жизни, помимо своей семьи? Ведь если кроме моего материнства у меня ничего нет, мне будет отчаянно больно отпускать от себя детей. Я буду врываться в их жизни и отношения, отнимая их право на личное счастье. Я буду манипулировать и болеть, буду обижаться и разрушаться от своего одиночества. Эта мысль помогает мне жить сейчас, здесь, строить собственными руками свою яркую, полноценную жизнь. Так я учу и детей жить полноценно и смело. Так я позволяю себе ни о чем не жалеть, быть автором, быть взрослой, быть мамой. Практика «Выглаживаю дитятку». Я очень люблю именно эти два слова из народной традиции «выглаживаю дитятку». Столько в них нежности и глубины. Это настоящая практика эмоционального очищения. Когда ребенок расстроен, когда ребенок горюет, когда ребенок проживает сложные чувства, с которыми ему непросто справиться самому, мама выглаживает из него эти состояния, словно сглаживая иголки плотными прикосновениями, просто будучи рядом, гладить по спинке, поддерживая и свидетельствуя его состояние, не мешая, не спасая, не запрещая, позволяя самому справиться и прожить, при этом оставаясь крепкой опорой и тылом, остовом, который не колыхнется посреди всей этой эмоциональной бури. Почему по спинке? Прикосновения к спине возвращают чувство безопасности и базовой опоры, потому что в животике мамы малыш крепился именно спинкой к твоей стенке матки. Такие прикосновения возвращают чувство опоры и позволяют легче справиться с любыми эмоциями. Ну и, конечно, этот ритуал работает с детьми любого возраста и даже с мамой. Когда мне хочется отгревать и побыть в безопасности, я подставляю свою беззащитную спину той, кому доверяю. Это может быть моя мама, подруга, сестра. Это может быть женский круг, может быть даже муж. Главное, чтобы я сама позволила себе довериться и открыться, принимать, наполняться и возвращать себе базовую опору и безопасность. Практика Обережное нашептывание. Это еще одна обережная практика наших предков, которую можно совмещать с выглаживанием либо практиковать отдельно. Лучше всего делать это, когда малыш в любом возрасте уже засыпает. В этот момент он находится в пограничном трансовом состоянии, и все сказанное тобой мягким шепотом будет иметь мощную силу внушения. Мягко возьми его за руку, или можешь так же, как в прошлой практике, гладить его по спинке и нашептывать благословение, наставление и признание. Можно рассказать его сильные стороны, программируя на новые достижения и успех. Можно благословлять на здоровье, счастье, открытое сердце. Можно просто признаваться, как он тебе дорог, как сильно ты его любишь, как благодаришь Бога за каждую улыбку и каждый смех. Не сдерживай себя, дорогая. Позволяй словам литься из самого сердца бесконечным потоком любви, без оценки, контроля и ожиданий. Эту практику ценно вести в свою жизнь на постоянной основе, но в моменты, когда ребенку требуется особенная поддержка, она просто необходима. Если малыш испугался чего-то, пережил стрессовое событие или, наоборот, волнуется перед важным соревнованием, практика поможет наполнить его силой, уверенностью и твоим обережным теплом. И, конечно же, если малыш болеет, то наряду с маминой верой и маминой глубокой молитвой эта практика творит чудеса, проверена матерями из множества поколений. Практика свидания с ребенком. Да, именно свидание. Потому что свидание — это встреча с любимым и важным для тебя человеком, когда все твое внимание и забота направлены на него. Неважно, сколько лет твоему ребенку, сын это или дочь, для каждого из них придумай такие занятия, которые будут радовать вас обоих. Это важный критерий. На свидание радостно. Свидание ждут, свидание организовывают. На свидание наряжаются. Свидание — это маленький праздник для вас двоих. А если детей больше, можно идти всей толпой? Нет, это важно. Проводить время с каждым ребенком отдельно, уделять внимание только ему. Найди то, что тебе самой будет интересно делать с каждым ребенком. В чем именно вы похожи? С кем-то ты пойдешь пить какао в кофейне, а с кем-то пойдешь в музей старинных машин. Кого-то ты пригласишь собирать лего, а с кем-то отправишься кормить уток в парке и ходить босиком по траве. Свидание — это время для вас двоих. Без телефонов с обеих сторон, тотальное внимание и погружение в собеседника, способность выслушать все-все-все, на что обычно так не хватает терпения, внимания, времени. Но именно то, что позволит тебе сохранить доверие и контакт с ребенком на долгие годы и не терять его даже в непростой подростковый период, когда на самом-то деле поддержка мамы очень важна. Практика непослушной лошадки. Практика необходима для того, чтобы сбрасывать мышечное напряжение и не копить непрожитые эмоции в своем теле. Очень важно не просто рассказать детям, что нужно делать, а делать практику вместе с детьми. Ложимся на спину на ковер, ногами по направлению друг к другу, но не соприкасаясь. И теперь превращаемся в непослушных мустангов и жеребцов. Начинаем брыкаться и легаться ногами, сбрасывая напряжение. Можно поднимать ноги высоко и, создавая амплитуду движения волной, подбрасывать ваши бедра. Это прекрасно. Позволяй себе и своим детям максимально выплеснуть всю энергию в этой игре. Практика «Мост над рекой». В парах ложимся на спину ногами по направлению друг к другу. Ноги согнуты в коленях, стопы упираются в стопы партнера. Если ты делаешь эту практику с малышом, то уровень давления и высоту ног регулируешь ты. Ваши ноги — это мост, по которому можно переходить над рекой. Но чтобы пройти, надо спросить разрешения. Мама говорит: «Тук-тук, можно пройти по мосту». Ребенок отвечает либо «да», и тогда вы вжимаете ноги максимально в стопы друг к другу, активируя мышцы ног и создавая напряжение, с последующим расслаблением. Либо ребенок отвечает «нет», и тогда мост расходится по сторонам, и оба партнера поднимают свои ноги вверх. Оба положения полезны и для мамы, и для малыша. Практика «Страшные тигры». Если ребенок агрессирует, если чувство злости уже поднялось, если ребенок начал кричать или пытаться кого-то ударить, а вы просто запрещаете ему, ругаете и еще заставляете извиниться. Поздравляю! Это чувство легло в его тело блоком и не раз еще аукнется в его жизни. Что же делать? Перевести внимание ребенка в экологичное проживание чувства злости. В этом нам помогают активные игры. Например, представьте, что вы страшные тигры. Вставайте на четвереньки, показывайте друг другу свои острые когти и зубы. И теперь, глядя друг другу в глаза, начинайте громко рычать. Очень важно, чтобы мама играла тоже, ведь именно так мы показываем ребенку, что любые эмоции допустимы, и любые эмоции можно проживать экологично. Практика «Подушка». Если чувства ребенка рвутся через рот, через крик, через оскорбление, берем подушку и начинаем туда кричать. Можно даже устроить конкурс, кто сможет кричать громче всех. Главное, чтобы мама тоже не отставала. Не позволяй детям отвлекаться и переводить агрессию в новое русло. Если ребенок качественно прокричится в подушку, он просто осядет, спокойный и немного уставший. Той же подушкой, кстати, очень удобно драться. И, кстати, я очень рекомендую тебе, как маме, иногда взять и отколошматить свое любимое чадо подушкой. Да-да, мы живые, и как бы мы ни любили детей, мы на них иногда злимся. И это тоже важно принимать и проявлять. Конечно же, контролируй силу удара, и пусть этот бой наполняется хохотом и веселой вознёй. Практика «Снежки из бумаги». А еще можно взять бумагу, комкать ее в снежки и устроить свой снежный бой дома. Кто кого закидает? Амплитуда движений пусть будет максимальная. И да, такой снежок далеко не улетит, и даже чтобы попасть друг в друга, надо особенно постараться, зато тело будет включено на максимум, а значит и сброс напряжения гарантирован каждому из участников. Практика «Ругаемся овощами». Если ребенку все-таки хочется обзываться, важно дать и этому импульсу экологичное проживание. Предложить детям ругаться овощами. Да-да, называть друг друга петрушкой, морковкой и тыквой. Только важно не добавлять туда оскорбительных прилагательных. Всю свою злость пусть ребенок направит именно в голос и интонацию, а слова пусть остаются овощными. Практика «Доска побед». Победа — это топливо для веры в себя и новых достижений. Только победы мы часто недооцениваем и попусту забываем. Давай-ка введем в своем доме правило ценить и помнить любые победы. Я предлагаю тебе завести для каждого члена семьи и для себя доску побед, на которую вы будете выгружать победы, большие и маленькие. Это могут быть реальные медали и грамоты, просто рисунки или надписи «Я смогла». Сделала зарядку утром — это победа. Сдала отчет вовремя — тоже ура. Ребенок убрал игрушки — почему бы не отметить и это? Цель — держать победы перед глазами и давать ценность победам, черпая в них энергию. Интересно, что первым окажется на твоей доске?